к эльфам. Приподнял бровь вампир. Они не жалуют гостей, а мы с тобой слишком мало знакомы, чтобы я был готов за тебя поручиться. И разве ты не собиралась вернуться домой, в Черенсбор? Вы же обсуждали это с Ластильей. Да, и она даже пообещала договориться с одним капитаном. Девушка замялась, но затем решительно посмотрела на вампира. Но, понимаете, я ведь весь путь сюда проделала только за тем, чтобы иметь возможность пообщаться с разными расами, особенно с эльфами, и возвращаться обратно ни с чем будет просто ужасно. А тут вы направляетесь прямиком в их лес, я просто не могла не попытаться, это же такой шанс. Прошу, поймите, я просто хочу узнать о них побольше, хочу понять их культуру, их стиль жизни. У меня нет никаких намерений вредить им или использовать эти знания во зло, я, наоборот, хотела бы, чтобы люди перестали в эльфах видеть врагов. Я, твои желания весьма похвальны, прервал ее вампир. Однако мне интересно, откуда взялась такая любовь к эльфам? Ну, в общем, я выросла в достаточно зажиточной семье, и у нас, кроме обычных слуг, была одна эльфийка, но мы ее не обижали, выпалила девушка, предвосхищая лишние вопросы. Ну, то есть родители относились к ней нейтрально, а вот я с ней очень подружилась. Она прожила у нас почти 17 лет и, по сути, воспитала меня. Она знала столько всего, особенно про деревья и растения. Могла объяснить, сколько времени потребуется чему-то, чтобы прорасти, как за этим нужно ухаживать и все такое. А еще она мне рассказывала множество сказок и легенд. Я до сих пор помню про приключения Аграя и давние споры богов-драконов. Я была так поражена в тот момент, ведь у нас, людей, столько сказок не наберется и со всех земель. Поэтому, тебе захотелось узнать больше про другие культуры, я понял. Однако эльфийка тебе уже ничего не смогла рассказать, потому что, вампир вопросительно взглянул на девушку. Та заметно погрустнела. Она умерла во время эпидемии несколько лет назад, вместе с моими родителями. О, вот как, Мист внезапно о чем-то задумался. Заметив это, девушка замолчала, не решаясь его отвлекать. Прошла пара минут, прежде чем он вновь вернулся в реальность. «Ты принята. Добро пожаловать в команду, Руби. Не опаздывай на вылет», — внезапно произнес он и, похлопав удивленную девушку по плечу, отправился обратно в кабинет Ластили. «Я... спасибо вам. Я ни за что не опоздаю», — очнувшись, прокричала девушка в спину удаляющегося вампира. «Уф, ух, ну надо же. Я могла только надеяться, что он согласится, а он так быстро... Фух, ну, ход его мыслей хрен поймешь, так что можешь просто порадоваться, что сумела его как-то убедить», пожав плечами, прокомментировал дворф. «Да я и радуюсь. Получить такой шанс, особенно после такого неудачного начала», девушка потрогала уже спадающий синяк на скуле и, вместо того, чтобы поморщиться, улыбнулась. «Это просто чудо. Ой, извините, я просто очень рада. Вас ведь Хаттер зовут, верно? Он же тут сказал ждать, да, да тут, не суетись, присаживайся, 4 часа еще, времени навалом. Ну и, раз уж ты в команде, то знакомься, это вот Котор, молчаливый, словно рыба, а ушастая, Мирея, но ты на внешний вид не ведись, это по ушам она, заяц, а на деле, только кулак зверодевушки, продемонстрированный дворфу, заставил того оставить фразу незаконченной. Мирея обменялась с новой знакомой парой слов, но вскоре перебралась с кресла на диван и вырубилась меньше, чем за минуту, как это умеют все бывалые наемники, попросив разбудить ее к отлету. Хаттер и Котор, не сговариваясь, решили провести это время в обществе девушек с меньшим количеством одежды и отправились на второй этаж, так что Рубинадетта, как назвали ее родители, или Руби, как предпочитала она сама, вновь вернулась к чтению, пытаясь приглушить бурю эмоций, вызванную недавним разговором. 4 часа пролетели незаметно, и вот уже на заднем дворе, Ластилея попросила всех из холла перебазироваться туда и не распугивать ей клиентов, которых и так было не густо после всех событий в городе. В полном составе собралась мужская половина отряда, дополненная немного сонной Мирией и, наоборот, чересчур бодрой Руби. Попрощаться с ними вышла только Ластилея, да и то большую часть времени она уделила вампиру, и к тому же наглый беспринципный манипулятор, который вскружил бедной женщине голову только ради достижения своих целей. Закончила она свою 3-минутную речь о достоинствах вампира. «Ну, не расстраивайся, На обратном пути я к тебе обязательно наведаюсь», — ухмыльнулся он в ответ. «Буду ждать», — со вздохом ответила Ластилея и, поцеловав вампира в неизвестно который за сегодня раз, отошла немного назад. Кровавая платформа накрылась кровавым куполом, став практически неразличимой в ночной тьме, и взлетела, оставив ее в одиночестве. Немного постояв и поглядев на небо, Ластилея похлопала себя по щекам и направилась обратно в здание, бурча себе под нос, что именно эти безумные 3 дня она будет вспоминать на смертном одре. Найти остальную часть отряда девушек-вампиру удалось и без малейших подсказок со стороны Мири, что только заставило ту закатить глаза. Ну да, теперь она уж точно знает, что вампир за ними следит, ну и что с того-то, будто бы она может ему запретить. Так что мысли об этом она быстро отбросила, вместо этого предпочтя порадоваться встрече с Альвирой. Хоть они и не виделись всего лишь полдня, последняя тоже не имела ничего против крепких объятий и не менее крепкого поцелуя, предвещавшего бурную ночь в уже ставшем привычным кровавом шатре. Не меньше, а то и больше было радости у Эфириэль при виде Миста, пусть и по другой причине. В привычной ей заискивающей манере она тут же попросила его вылечить 3 эльфов, с ранами которых не могла справиться сама, заставив вампира бросить взгляд, ясно говоривший: «Ну, и кто ей растрепал?» На Альвиру. Та сделала невозмутимое лицо, а Мист, согласившись оказать эльфийке очередную услугу, пропал почти на 7 часов, предоставив членов команды самим себе. Пусть и не очень долгая, но разлука, вкупе с новыми лицами, привнесла за собой оживление в плывущий по воздуху лагерь, и большую часть времени все провели у костра, наслаждаясь совместным ужином и пересказывая друг другу события последних дней. «Ты шутишь? Он что, все время говорил рифмами?» — удивлялась Альвира, сидевшая между Хаттером и Мирией. «А то», — заверял ее дворф, — «я, конечно, слышал, что у людей архимаги часто ищут уединения, а потом, когда находят того, головой немного трогаются, но не думал, что это настолько правда. Нет, но в целом-то он человек неплохой, а уж маг из него отменный, видели бы вы его замок, будто в подводном царстве побывал. Правда, строил он его не столько из любви к искусству, сколько к своей женушке, та оказалась наядой, девой рек и озер. Вот уж не думал, что у вас здесь так шумно», — несколько неловко оглядывался по сторонам Ладгер, который, глядя на молодые лица вокруг, чувствовал себя на свой возраст, даже не подозревая, что, хотя у него седые волосы, однако третий отряда он, по факту, годился во внуки. Порою с множеством приставок «пра». «Обычно тут потише, просто сейчас всем охота удивить друг друга новостями», — пожимая плечами, утешал его Котор, оказавшийся за столом напротив охотника. Сам маг предпочитал больше слушать, спокойно наслаждаясь едой, но было заметно, что он не имеет ничего против такой атмосферы. По крайней мере, пока ему не нужно участвовать в разговорах. Да, он же в основном эльфов и разыскивал. Даже при мне их уже было несколько десятков, и это только за первый день. А он тебе еще не сказал? Да. Ну, когда вернется, спросишь. Я не думаю, что это какая-то тайна. Будет просто невероятно, если он позволит мне с ними тоже пообщаться. Кстати, как думаешь, какие у меня шансы, ну, пожить у вас? Хотя бы пару месяцев, а лучше годик-другой. Тараторила Руби, которая в первые же минуты перезнакомилась со всеми, а затем, словно банный лист, прилипла к смущенной таким вниманием Эфириэль. Напротив них сидела Джумера, с легким шоком наблюдавшая за губами девушки, не понимая, как та может выдавать столько слов в минуту, и Диффус, по странному стечению обстоятельств вновь оказавшийся в окружении одних девушек, который иногда служил Химере-переводчиком. За подобными разговорами пополнившийся отряд провел почти полночи, так что на следующий день все проснулись только ближе к полудню. Обед прошел гораздо более спокойно, а после того, как он закончился, члены отряда нашли себе занятие по душе. Котор и Хаттер скрылись в палатке дворфа, решив вернуться к мобильному заклинанию телепорта, которое пока что так и не поддалось расшифровке. Альвира возобновила свои занятия с Диффусом, Мирея — спарринги с Химерой, уже давно переставшей походить на оголодавшего котенка и вернувшей себе большую часть мышечной массы, а Руби, ничуть не стесняясь, насела на Эфириэль, пытаясь добиться от нее пересказа каких-то легенд. И только Ладгер внезапно для себя обнаружил, что ему совершенно нечем заняться. 14 лет в убежище приучили его к определенному распорядку, в основном зависящему от сезона, и чего у него точно не было, так это недостатка в делах. Сейчас же от него не требовалось даже банально передвигать ногами, не говоря уже о поиске пропитания или о чем-то еще. Подумав немного над тем, чтобы прибиться к одной из групп, охотник в итоге плюнул на эту затею и, отыскав себе укромный уголок, решил потренироваться. Начал он с разогрева, позволив мышцам проснуться, и только затем взялся за клинок. Несколько пробных взмахов, и вот уже сталь замелькала, разя воображаемых противников или отводя их удары. Несмотря на пожилой возраст, движения охотника были гораздо более быстрыми и четкими, чем в лучшие годы его юности, сказывались прощальные подарки эльфов, посвящение. 77 эльфов вложили в него часть своей маны в знак благодарности, по сути, подведя его тело к лимиту человеческих возможностей. Как пояснила Хилариэль, такого эффекта можно было добиться и стараниями двух десятков эльфов, но в тот момент она хотела минимизировать отдачу и дать возможность вложиться в него каждому. Когда же Ладгер из интереса спросил, сможет ли он принять посвящение еще от кого-нибудь, эльфийка настойчиво посоветовала отказаться от этой мысли, после дальнейших изменений он перестал бы быть человеком и перешел бы в разряд мутантов. А они долго не живут, а иногда и не живут вовсе. Пожав плечами, Ладгер принял это к сведению, не то чтобы ему особенно хотелось дальнейших улучшений, он и так себя прекрасно чувствовал. Тренировка уже подходила к концу, когда перед охотником внезапно появился вампир, который взял клинок на изготовку и, приветственно отсалютовав, без лишних слов перешел в атаку. Зазвенела сталь, и Ладгер был вынужден уйти в глубокую оборону. Удары сыпались со всех сторон, заставляя его вертеться волчком, отражая их, а очертания противника то и дело расплывались, из-за чего охотнику приходилось внимательно смотреть по сторонам. В какой-то момент натиск спал, позволил Ладгеру и самому перейти в наступление. Почувствовав достойного соперника, он перестал сдерживаться, атакуя со всей доступной скоростью и силой. Обманный замах с ударом сбоку, резкий выпад, удар с разворота, выпад снизу. Несколько минут вампир с вежливой улыбкой отражал все его атаки, будто бы призывая показать что-нибудь получше. Приняв безмолвный вызов, Ладгер отбросил взмокшие от пота волосы и вновь бросился в атаку, дважды заставив противника парировать, уводя его клинок в сторону, а затем резко ударил снизу, целясь в артерию. По замыслу охотника, отбивать этот удар вампиру пришлось бы из крайне неудобного положения, благодаря чему у него появлялся шанс выбить оружие из рук противника и закончить бой в свою пользу. Однако, внезапно для самого Ладгера, его удар достиг цели. Еще секунду назад клинок вампира поджидал столкновение, а тут внезапно исчез, вернулся в ножны, и меч охотника, прочертив широкую дугу, оставил на вытянутой шее и будто специально приподнятом подбородке глубокий алеющий разрез, сквозь который виднелись шейные позвонки и челюсть. От удивления отступив назад, Ладгер шокированно уставился на дело своих рук. Однако, прежде чем он успел что-либо произнести, вампир спокойно улыбнулся и протянул ему руку. Разрез же затянулся в мгновение ока. «Что за?» – пораженно выдохнул охотник, но руку машинально пожал. «Выпендриваешься», – прозвучало позади Ладгера. Оглянувшись, он увидел, что за боем наблюдали Мирея и Джумера, временно прервавшие свою тренировку. «Отнюдь. Просто, раз тебе не удалось доказать ему факт моей регенерации вчера словами, я решил, что проще будет сегодня продемонстрировать это на практике», — ответил зверодевушке-вампир, после чего обратился к охотнику. «Вчера мы так и не пообщались толком, так что я решил исправить это сегодня. Ладгер, не так ли? У тебя неплохие навыки для наемника, но они плохо соотносятся с твоей скоростью, и в одиночку это сложно исправить. Так что советую потренироваться с Мирией, без ее превращения вы приблизительно одинаково быстры. Ага, святое пламя, так тебе и правда любые раны нипочем». Наконец обрел дар речи охотник, а я еще не верил. «Ну, поэтому я и устроил наглядную демонстрацию», — пожал плечами вампир. «Ты, кстати, не занят, а то я хотел бы услышать рассказ о вашем подполье из первых уст». Рассказ затянулся, однако вампир никуда не спешил, и, создав им обоим удобные кресла, с интересом слушал охотника, стараясь не упустить детали. Какой-нибудь опытный переговорщик несомненно заметил бы, что на тему посвящения мисс задавал немного больше вопросов, чем обычно, однако Ладгер дипломатом не был, а потому просто счел вампира отменным слушателем. После чего настал его черед задавать вопросы, и вампир спокойно подтвердил то, что еще вчера казалось охотнику преувеличенными байками. Разговор их тянулся мирно и неспешно ровно до того момента, пока рядом с вампиром внезапно не нарисовалась эльфийка. На просьбу перенести ее к остальным спасенным эльфам она получила отказ, а узнав его причину, возмутилась до глубины души. Но так же нельзя. Ты только представь, каково им там томиться в ожидании, даже не зная, куда они летят и зачем. В очередной раз повторила она, с упреком глядя на вампира щенячьими глазами. Ты же сама мне сказала, что они не чувствуют эмоций в этом состоянии, пожал плечами мист. Так что и томиться им не приходится. Они вообще большую часть времени просто спят. А если мы их разбудим, то нужно будет им все объяснять, следить, чтобы они не наделали глупостей, лечить мелкие раны, выслушивать накопившиеся эмоции, да даже банально кормить чаще раза в день, для чего нам придется останавливаться в каждой деревне по пути. Они в этом состоянии провели месяцы и годы. Что, пару недель не потерпит? Да каждый день в этом состоянии неприятен. То, что мы можем его поддерживать, совершенно не значит, что это легко и приятно. Ну, прошу, тихо. Внезапно прервал ее вампир, с заметным удивлением уставившись куда-то вниз. А это еще что такое? Повинуясь его желанию, летающий лагерь опустился ниже облаков, позволяя всем желающим разглядывать земли, над которыми они пролетали, сквозь полупрозрачно-красный пол. Взгляд же вампира уцепился только за одну деталь, ту, которая в загадке для эльфов значилась как щит Аграя и которая показалась вампиру до абсурда чуждой этому миру. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. Глава 38. Миры, подмиры и реалмы, а также тайны огненно-крылого двора. 20 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, полдень. С высоты облаков открывался отличный вид на эту часть земель королевства Вейвглад. На несколько небольших деревень, домики которых сливались в одно целое. На поля, чернеющие разрыхленной землей и усеянные яркими точками снопов после сбора урожая. На леса, где большая часть деревьев сменила свой зеленый наряд на желто-оранжевый, больше подходящий по сезону. На небольшую речушку, уходившую из ниоткуда в никуда, при этом щедро раздавая свои воды каналам и ответвлениям, и на громадное металлическое нечто, не заметить которое мог бы только слепой. Выглядело это так, будто кто-то сложил вместе два 60-метровых выпуклых металлических диска, идеально их спаял, а получившуюся симметричную конструкцию поставил ребром и закопал на треть в землю, для верности еще и укрепив по бокам грубыми каменными колоннами так, что больше всего это напоминало огромный гонг. Но удивила вампира не сама постройка, того, кто видел пирамиды и статую единства подобным было уже не пробрать, а ее цвет. Блеск металла можно было заметить только на верхушке овала, а всю его остальную часть покрывала подрагивающая первозданная тьма, впитывающая свет, словно губка, и не отдающая ни капли обратно. На фоне остального ландшафта конструкция выделялась, словно черная клякса на чистом листе бумаги, чем и привлекла внимание миста в первую очередь. «Так что, кто-нибудь в курсе, что это за чудо?» – спросил вампир, покосившись на своих собеседников. Эльфийка о чем-то задумалась, а Ладгер просто пожал плечами. В основном все привыкли называть это железкой или блюдцем, хотя в некоторых книгах я встречал такие названия, как «Металлический глаз забытого бога», «Диск ночи» и «Пристанище теней». «Поэтично», — хмыкнул мист. «И, конечно же, никто толком не знает ни когда оно появилось, ни в чем его суть». Покосившись на кивнувшего охотника, вампир удостоверился в правоте своего предположения, после чего перевел взгляд на эльфийку. А может, долгоживущие эльфы что-то об этом слышали? Ну, я не очень уверена. Но среди других эльфов может найтись кто-то постарше, кто знает. Эфириэль не выдержала взгляда вампира и замолчала. Давай не смешивать. Если ты что-то знаешь про эту штуку, говори, а к разговору об эльфах мы вернемся позже. Эх, в общем, я не то чтобы знаю, точнее, не то чтобы я знаю много, но я знаю, кто должен знать больше. Отличное построение предложения, правда. Я прямо-таки на лету мысль схватил. Не пробовала писать книги? Нет. Вампир наклонил голову и вздохнул. Будь добра, поближе к сути. Нам нужно позвать Хаттера. Наконец выпалила Эфириэль, пристыженно покраснев. Ну так вперед, мист махнул рукой в сторону нужного шатра и пропустил мимо себя эльфийку. Проводив ее взглядом, он вновь уставился на загадочную конструкцию. Невдалеке от нее располагалась широкая дорога, а присмотревшись, вампир заметил вытоптанную полосу травы прямо рядом с основанием постройки. Значит, никакой опасности эта вещь не представляет. Проследив за его взглядом, охотник покачал головой. Для людей вроде нет, а вот зверье железку не любит. Поэтому под ней удобно устраивать лагерь, точно знаешь, что ни один хищник вас не побеспокоит. Хаем, ну, чего хотел-то? Прервал наступившую тишину голос дворфа, которого привела эльфийка. А то мне тут сказали, мол, срочно, вон, глянь туда. Дворф послушно уставился вниз и удивленно присвистнул. Почесывая бороду, он пару минут рассматривал конструкцию, после чего повернулся обратно к вампиру с немым вопросом в глазах. Хаем, а я надеялся, что ты мне скажешь, что это я, а мне-то почем знать? Жутко удивился дворф. Мист вопросительно покосился на эльфийку. Но разве ты не узнаешь в этом какое-то великое деяние Люмихара из хроник? Эфириэль сама выглядела не менее удивленной. Ты же как-то говорил, что перечитал вообще все, где хоть бы раз упоминалось его имя, и вообще. Я от своих слов не отказываюсь, дворф важно выпятил грудь. Жизненный путь достопочтенного Люмихара я изучал во всех источниках, до которых мог добраться, но ответственно могу заявить, что ничего подобного в них не описывалось. Да из чего ты взяла, что это дело рук Люмихара? Но ведь в наших хрониках ты можешь просто сказать, что знаешь конкретно ты. Вампир сопроводил свой вопрос недовольным поднятием брови. Ладно, я знаю, что на 825 году своего правления достопочтенная Эдливия, наша зеленокрылая богиня-покровительница, несколько месяцев провела, помогая достопочтенному Люмихару с каким-то делом, после чего описала вот эту штуку, наказала держаться от нее подальше и ни в коем случае не разрушать. Ну, и все. Это все, что я знаю. Эльфийка беспомощно пожала плечами, заметив разочарование на лицах собеседников. Поэтому я и думала, что в дворфийских хрониках это все будет описано подробнее. Услышав такое, дворф принялся яростно дергать свою бороду, бормоча себе под нос. 825-й, постройка капитального моста между Саптуррином и Саптурраном, открытие двух новых шахт в Миранахе, новый способ ковки стали, да и все вроде. Никаких упоминаний о постройке чего-либо подобного ни в одной из книг не было. Уже громче объявил он. Согласно хроникам, 825-й был спокойным и ничем не выдающимся годом. Ты уверена, что в ваших записях речь шла именно о Люмихаре? Да, уверена. Проявила неожиданное для нее упорство Эфириэль. Упоминалось даже, что Эдливия была почему-то недовольна огненнокрылым товарищем, но из-за чего именно, не было сказано. Какое-то время дворф и эльфийка переспрашивали друг друга и уточняли детали, но ситуация так и не прояснилась. В одних хрониках событие было, в других – нет, а живых свидетелей момента 2000-летней давности, которые бы могли встать на чью-то сторону, рядом не наблюдалось. В конечном итоге спор затих, так как оппоненты погрузились в свои воспоминания, пытаясь нащупать в них еще какие-то факты в подтверждение своих мнений. «Вы закончили?» – прервал тишину вампир. «Пошли, что ли, взглянем поближе на сие яблоко раздора. Сейчас. Но мы так и не выяснили, в чьих хрониках больше правды», – возмутился дворф. «И при чем тут яблоки? И как ты собрался это выяснять? Может, спросишь у кого? Очевидцев поищешь?» В ответ дворф только невыразительно буркнул что-то и махнул рукой. «Ну вот, а про яблоко, это выражение такое, значит, предмет спора. Пошли, в общем». К этому моменту незапланированную остановку заметили уже все, так что к железке отряд отправился в полном составе. Вблизи абсолютная чернота, обволакивающая конструкцию, уже не казалась столь чужеродной, даже наоборот. Подрагивающая тень притягивала к себе взгляды, словно магнит, и первые несколько минут все завороженно смотрели на нее, не в силах оторваться. Все, кроме Джумеры, чье предупреждающее шипение и вывело остальных из транса. Обернувшись, они увидели, что шерсть у химеры стоит дыбом, уши прижаты к голове, а из груди вырываются клокочущие звуки. Что случилось? Быстро оглядевшись по сторонам, поинтересовалась у нее Мирея. Чувствую. Неправильно. Тень. Опасность. Странно, я ничего такого не ощущаю. А ты? Зверодевушка на всякий случай отошла на пару шагов назад и повернулась к вампиру. Тот на вопрос не ответил, вместо этого вырастив в воздухе рядом с собой руку и под удивленными взглядами остальных направил ее прямо к железке. Рука всколыхнула тень и успела погрузиться по запястье, прежде чем дошла до скрытого под тенью металла, а затем, не произошло абсолютно ничего. Тени успокоились, разгладились и вернулись в прежнее русло, а рука осталась абсолютно невредима. Тьфу, ну ты не пугай так. Покачал головой дворф. Я аж подумал, что оно ее сейчас проглотит. Да нет, эта вещь безопасна для людей, повторил Ладгер и тоже опустил руку в тень. Поводив там, он вынул ее и показал остальным. Иначе бы местные ее давно уже огородили. Вскоре его подвиг повторили Мирея с Альвирой, а за ними и все остальные. Не стала приближаться только химера, интуиция которой все никак не желала успокаиваться. Нус, вроде безобидно, но все равно странно и непонятно, подвел итоги дворф. Вроде и тень, а какая-то неправильная. Он глянул на вампира. А ты чего молчишь? Есть идея, что это может быть? Есть одна, но нужно ее проверить. Засучив рукава, он снял свои черные рунические наручи, передал их заинтересовавшемуся дворфу, а сам подошел к железке и погрузил обе руки в тень. Прошло 5 минут, 10 минут, полчаса. Вампир не менял позы, его глаза оставались закрыты, казалось, он даже перестал дышать. Остальным быстро надоело смотреть на его неподвижную спину, и они разбрелись по округе, воспользовавшись возможностью подышать свежим лесным воздухом. Когда прошел уже час, первой не выдержала зверодевушка. Подобравшись к вампиру, она осторожно поинтересовалась. «А что ты делаешь?» «Пытаюсь найти кого-то живого». «Ждите», — последовал лаконичный ответ. Поняв, что зверодевушка не собирается уходить, мист ненадолго приоткрыл один глаз и мотнул головой, опустив на поляну часть провизии. Убедившись, что отряду теперь есть чем заняться, он вновь вернулся к своим поискам. Поглядев на него еще какое-то время, Мирея издала негромкий вздох и вернулась к остальным. Спорить с решением вампира у нее желания не возникло. Столь неожиданный привал затянулся почти на полдня. Лишь когда солнце зашло за горизонт, со стороны железки раздалась череда странных громких звуков, а затем около весело потрескивающего костра появился вампир. «Ну, чего там? Нашел, что искал?» Поинтересовался Хаттер, помешивая суп в котелке. Мист покачал головой. «Судя по всему, они все мертвы. Ну, если к ним вообще применимо это слово. А они, это кто?» Осторожно поинтересовалась Мирея. «Обитатели вашего местного подмира. Вся эта неправильная тень, это кусочки их тел, которые застряли здесь, поскольку эта железка перекрывает им проход к порталу». «Погоди, что? Подмир? В смысле, другой мир? И ты хочешь сказать, что эта конструкция скрывает портал туда?» На лице которого проявилось удивление. «Разве порталы в другие миры не открываются в случайном месте и совсем ненадолго? Подмир – это не целый мир, это что-то вроде кривого отражения мира. Если представить, что весь этот мир, вампир обвел рукой окрестности, это здание, то подмир будет всего лишь плоской тенью этого здания. Там нет большей части привычной материи, действуют другие законы мироздания, а населяют его существа из подобной субстанции. Я не поняла. Про миры и дома, но тени чужие, неправильные и опасные. На самом деле они не такие уж и опасные. Но откуда ты про них знаешь?» Вампир с интересом глянул на Джумеру. Та недовольно дернула плечами и оскалилась. «В моем мире есть много». Химера ненадолго задумалась, а затем показала фигуру руками, кругов, неправильных и с углами, больших и маленьких, разных. Можно смотреть издалека, очень издалека. Подходить близко нельзя, иначе безумие, страшная смерть. А во, кажется, когда-то в вашем мире было ну очень весело, хмыкнул вампир. «А сам-то ты откуда об этом знаешь?» — вклинился дворф. «И решите уже наконец, опасная эта хрень или нет. Мы ж тут рядом сидим». Остальная часть отряда согласно закивала, ожидая вердикта вампира. «Да успокойтесь вы. Во-первых, мы сидим рядом с обрывками трупов, а портал надежно запечатан, в противном случае их бы давно в него засосало. Во-вторых, судя по всему, ваша магия на них тоже действует. Как их, по-вашему, иначе убили бы? В-третьих, их опасность преувеличена. Все, что они могут сами по себе, это летать рядом с вами и пытаться утянуть ваши воспоминания и эмоции. Ну, максимум, на таран еще пойти могут. А так, безобиднейшие создания, с которыми легко договориться. Подобная характеристика вызывала еще больше вопросов, однако немедленно сворачивать лагерь уже никто не собирался. Дворф еще раз спросил, откуда вампиру об этом известно. У моего мира тоже есть такой подмир. Я в нем бывал, и не раз. Кстати, судя по тому, что подмир есть и там, и здесь, и в мире Джумеры, можно предположить, что он есть везде. Впрочем, не то чтобы он кому-то мешал, вампир пожал плечами. Даже при том, что мир и подмир связаны, оказывать настоящее влияние может только главный мир. И проход между ними можно открыть только из главного мира. То есть, ты хочешь сказать, что и здесь кто-то вначале открыл портал, а потом не сумел его закрыть и запечатал вот так? Задумчиво переспросил Котор. Диффус и Эфириэль удивленно покосились на него, но промолчали. Судя по лицам, они были удивлены такой болтливостью обычно молчаливого мага. Именно. Насколько я могу судить, есть всего два способа открыть портал в теневой реалм, как я привык его называть. Вариант первый – побывать в реалме, научиться контролировать его материю и подружиться с его обитателями. После этого ты можешь открывать и закрывать порталы практически по щелчку, если рядом есть хоть какое-то подобие обычной тени. В моем мире так умели всего 11 вампиров и одна ведьма. При упоминании последней по лицу вампира пробежала тень, но углубляться в тему он не стал. Вариант второй, с помощью магии, либо контролируемый. Приблизительно 2/3 вампиров и 1/3 магов моего мира были способны на это, либо неконтролируемый, когда эти самые маги устраивали до того масштабные сражения, что снизу решались залететь на огонек. И как раз таки после сражений возникали самые крупные порталы, которые было сложно закрыть. Так что, кто бы что ни говорил, но 825 год правления ваших богов-драконов спокойным точно не был. Услышав это, дворф недовольно цокнул, но не нашелся, что возразить. А при чем здесь 825-й? Подала голос Руби. Пока вампир объяснял на пару с очнувшимся ладгером, дворф махнул рукой на свои размышления и вновь подключился к беседе. «И что будешь делать? Ну, с порталом этим и вообще. Ты, к примеру, можешь его закрыть, от греха подальше. Сейчас, точно нет. Я-то был связан с теневым реалмом моего мира, а с вашим мне предстоит знакомиться по новой. Конечно, вряд ли это займет сотню лет, как в прошлый раз, но года 2-3 мне наверняка понадобится». Вампир даже не обратил внимания на удивленные вздохи и принялся перечислять. Но перед этим нужно как минимум посоветовать всем, проживающим в радиусе, ХМ, судя по размерам, 5-7 километров отсюда, убраться подальше, для чего в свою очередь нужно будет как-то договориться с местными правителями. После этого еще придется разобраться с самой железкой, я ударил ее пару раз, так, для проверки, и, судя по всему, она укреплена какой-то магией. Как раз хотел об этом у тебя уточнить. Как только вампир это произнес, дворф помрачнел. Он нахмурился и посмотрел в сторону железки, будто оценивая что-то, а его руки сами собой потянулись к бороде. Что-то не так. Мист адресовал ему вопросительный взгляд. А ну, пошли, покажешь, что ты там пробовал, вместо ответа предложил тот. Долго вампира упрашивать не пришлось, и вскоре отряд вновь оказался у основания железки. У кого-то объяснения вампира вызвали к теням еще больший интерес, кто-то, наоборот, теперь предпочитал держаться от них подальше, но вот посмотреть на вампирские методы проверки 60-метровых металлических конструкций было интересно всем. Самым очевидным вариантом стало банальное скопление крови в виде тарана. Слегка махнув рукой, вампир на приличной скорости впечатал его в постройку, однако, к всеобщему удивлению, на металле не осталось даже вмятины. Следующим настал через магического клинка, без особых излишеств мист просто сделал короткий взмах, после чего раздался тонкий звук ветра, смешанный со стрекотанием молнии, и на стенке появилась неглубокая линия, которую уже можно было прощупать сквозь тень. Последними стали два сгустка черного и синего пламени, которые вызвали массу вопросов, но конструкции причинили совсем незначительный ущерб. Дворф же с каждой неудачной попыткой хмурился все сильнее. В конце концов Хаттер не выдержал и закрученно ругнулся, заставив остальных только гадать о причинах его испортившегося настроения. «Трижды драная хренотень, эх, твоя взяла, в общем», — недовольно бросил он эльфийке. «Не объяснишь». Вампир слегка наклонил голову, глядя на дворфа. Укрепление коротко бросил тот, но пару секунд спустя все же снизошел до пояснений. Особая магия Люмихара. При желании, он мог сделать стеклянный меч, который бы сломал десяток стальных. И раз даже твой чудо-клинок оставил всего лишь царапину, а не разрезал металл, это работа именно огненно-крылого, а не кого-то из его многочисленных потомков, у тех бы силенок не хватило на такое. А значит, хроники эльфов не врут, и это именно дворфийская версия подверглась цензуре, закончил за него вампир и понимающе ухмыльнулся. Херазуре. Тьфу. Лучше б мы мимо пролетели, и я этого не знал. Да ладно тебе, Хаттер, ну не захотел ваш Люмихар передавать потомкам знания о такой опасной ерунде. У нас вообще зачастую хроники разных людей об одном и том же событии кардинально отличаются, а тут просто не хватало кусочка, попыталась его успокоить Альвира, но результата добилась ровно обратного. Да что ты в этом понимаешь, на людские, эльфийские, и какие угодно еще хроники мне плевать. Хоть подтирайтесь ими, раз они такие фиглярские. А у нас, дворфов, это была святая святых. Честный, обстоятельный пересказ истории жизни самого бога-дракона, в которой он, говорят, никогда не вмешивался. А тут нате, не хватает целого куска. И не ерунда ведь какая, а проход в другой мир, ну или подмир, хрен разберешься в этом всем, но все равно. Да даже случай, когда один из мостов Люмихара из-за его просчета обрушился и похоронил дружину дворфов, записан, хоть и вещь-то постыдная и ужасная, а это, нет. Значит, тут что-то еще хуже было, а от нас это утаили. Ху-фу. Дворф сделал несколько вдохов и вновь взялся за свою бороду. А может, это и не Люмихар приказал, а историки утаить решили. Или, может, томик один где-то потерялся. Да я теперь все хранилища перерою, как вернусь в... Осознав сказанное, дворф затих, и наступила неловкая тишина. Часть отряда, которая собралась уже на этих землях, недоуменно переглядывалась, а те, кто знали, в чем дело, предпочитали сейчас помалкивать. Промолчал даже вампир, хотя ему, как обычно, на неловкость было, в общем-то, плевать. Ладно, пошли отсюда. Мы там, вроде как, к остроухим торопились, вскоре буркнул дворф и первым зашагал прочь от железки. Вампир возражать не стал, остальные тоже промолчали, так что уже через полчаса отряд вновь оказался в воздухе. Следующие пару дней дворф ходил хмурый, словно дождевая туча, выбирающая, куда бы ей обрушить свою тяжелую ношу. К счастью для остальных, десяток вспышек красноречия по поводу и без разделился поровну между мистом и которым, которые восприняли это стоически. В том плане, что котор мог потерпеть, а вампиру в принципе от подобных мелочей было не холодно, не жарко. На третий день дороги дворф уже общался со всеми нормально, а на четвертый мысленно готовился к посещению лучших домов удовольствий столицы королевства. Впрочем, на пятый день он вновь ходил злой аки-черт, ибо оказалось, что посещение столицы в планы вампира уже не входило, а потому они пролетели над ней, как фанера над всем известным городом. Неожиданностью это стало не для одного Хаттера, однако на вопросы команды вампир безапелляционно заявил, что они рискуют выбиться из графика, а найти вместо Фалиета заполненные орками руины будет слегка печально. Так что кровавый экспресс на всех парах направлялся прямиком к эльфийским лесам, которые в это время готовились отражать очередную, уже четвертую за этот месяц атаку объединенных людских сил. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать. Глава 39. Непрошенные наблюдатели, особенности магической войны и заранее подготовленный образ. Два первого месяца тьмы, 3127 года, полдень. Похоже, мы вовремя, хмыкнул мист, глядя на открывшуюся им картину. К эльфийским лесам отряд прибыл ровно в тот момент, когда человеческая армия пошла в атаку. Опустив платформу ниже облаков, вампир дал всем возможность понаблюдать за начавшимся сражением, попутно с интересом запоминая местную тактику ведения боя. Первыми в атаку пошли человеческие боевые маги, которых набралось почти 4 сотни. Взлетев, они растянулись в длинную, ярко светящуюся полупрозрачно-фиолетовыми физическими и блекло-голубыми магическими барьерами, линию и зависли на границе мертвой зоны. Теперь от гигантских деревьев, обозначавших начало священного для эльфов леса, их отделяло всего сотня метров выжженной земли, начисто лишенной верхнего покрова и каких-либо признаков жизни. По команде маги одновременно подняли руки, и в сторону леса направилась сплошная 20-метровая стена огня. У кромки первых деревьев она натолкнулась на гигантский по своим масштабам магический барьер и быстро развеялась, однако ее цель была достигнута. По мере того, как волна шла по выжженной земле, было заметно, как срабатывали заготовленные эльфийские ловушки. На поле образовались сотни разнообразных воронок, часть которых все еще потрескивала небольшими молниями, а в воздухе проявились скрытые ветряные лезвия, активировавшиеся от столкновения с огнем. Глядя на все это, дворф уважительно хмыкнул и в красках пояснил, что сделали бы эти лезвия с человеком.